Илья Иослович. История с логарифмической линейкой. Вообще-то я в жизни мало встречал людей с такой здоровой психикой, как у Горбаневской. И Наташа всегда была в абсолютно рабочей форме. Вот небольшая личная история. У меня было трудное время в весеннюю сессию на мехмате в 1958 году. Разные личные обстоятельства, то да сё, было не до занятий. А тут еще сокурсник Коля Апыхтин со своей кулацкой гнилой идеологией частника написал на меня злобный донос, что я не принимал участия в расчетах по групповым лабораторным работам по аэродинамике. И мне на кафедре велели все эти 5 работ пересчитать самому. И все это еще до зачетной сессии. Немыслимое дело. Я был убит. Вылететь из МГУ, идти в армию. В полной апатии я сидел в общежитии в комнате у Наташиной близкой подруги Иры Максимовой. Тут вошла Наташа и спросила, что у тебя такой вид, в чем дело? Я объяснил. Она спросила, а что, собственно, надо сделать? Я ей показал формулы и таблицы для заполнения. А как считать? На логарифмической линейке. А как на ней считают? Я объяснил. Так, начали. Она взяла линейку и стала считать. Я заполнял таблицы. За 3 часа мы все это закончили, и она сказала «Привет» и пошла дальше.